Недеяние не означает сидеть недвижно, сложа руки. Если только предоставить каждому полагаться на себя, все будут довольны своей природой и судьбой. Управлять миром помимо своей воли не означает быть принужденным к этому силой или страхом наказания. Если со всей непосредственностью притворять путь, лелеять безыскусность и позволить всему свершаться беспрепятственно, мир сам по себе будет жить в довольстве. Яо и Шунь — это имена древних царей и их след. Мы выражаем себя в своих следах, но следы — это не наше подлинное существование. Все совершенно мудрые составляют одно, но имена Яо и Шунь, Тан и У не одинаковы. Именем совершенно мудрого нельзя определить его сущность. Когда Лао Цзы и Джуан Цзы говорили о небытии, они хотели сказать, что нет ничего, что рождает вещи, но вещи сами собою рождаются. Поскольку вещи рождаются сами, нет ничего, что делает их живущими. Если следовать природе вещей и не заниматься управлением, тогда ни в ком не возникнет чувство неприязни и не начнется смута. Тогда в глубоком безмолвии все сами по себе обретут свой удел.